Многие даже биографические подробности жизни Толстого, они отражаются в судьбе Сарынцева. Каков сюжет этой пьесы? Главный герой, начитавшийся Евангелия и толкующий его по собственному разумению, пытается основать жизнь на новых, открывшихся ему истинах, но встречает полное непонимание со стороны окружающих. Единственный один человек, Борис Черемшанов, жених дочери Сарынцева, идет за своим вдохновителем до конца. Он отказывается от военной присяги, от службы, и в результате попадает сначала в психиатрическую лечебницу, а затем в дисциплинарный батальон. Также вот проповедями Сарынцева соблазнены его дочь Лиза и священник, некий Василий Никанорович. Но они по разным причинам признают свои заблуждения и отказываются от того, чему недолгое время следовали. А мать Бориса, вот того, который попадает в конце концов в дисциплинарный батальон, она отчаивается спасти сына, и вот в этих тяжких испытаниях впадает в ненависть к Сарынцеву и убивает его. Это уже в конспекте записано. И Толстой отмечает, что, умирая, главный герой принимает вину на себя, говоря, что это он сделал нечаянно. То есть несчастный случай, вот он там что-то с револьвером, очевидно, так вот получилось, что он себя застрелил. Но не нарочно. Вот такой сюжет. Название «И свет во тьме светит». Ну, любой церковный человек тут же узнает цитату. Это из первой главы Евангелия от Иоанна, известное всем хорошо пасхальное чтение на пасхальной литургии, на нескольких языках читается этот текст. И вот из этого текста и цитата. Но только у евангелиста свет – это Бог, это Христос Спаситель. А у Толстого свет в данном случае – это учение Христова в авторском понимании. И тьма в пьесе – это вот весь окружающий мир фальшивого существования. В тьму входит и церковь, поскольку она искажает христианство и не хочет воспринимать христианство так, как учит Николай Иванович. Главный персонаж – носитель света, ну, то есть сам Толстой. А по сути, Толстой показывает, что люди, которые окружают Сарынцева, и впрямь не хотят Евангелие знать, они лишь приспосабливают его к своим нуждам и выгодам. Поэтому вот когда Борис Черемшанов в доказательство своей правоты ссылается на Евангелие, мать его тут же парирует. Если сказано, то глупо сказано. То есть не хочет она знать Евангелие, хочет знать только выгоду свою. А Николай Иванович, как Толстой его показывает, ищет не корысти, а истины справедливого устроения. И он не сомневается, что вот то, как он понимает Христа, это понимание и есть верное. И категорично говорит, не может быть другого понимания. А почему так? Вот этот вопрос можно и правомерно задать нам по отношению ко взглядам и главного персонажа, и ко всему учению Толстого. Почему не может быть другого? Он в этом уверен, а нам еще в этом убедиться нужно. Может быть так, может быть нет, мы еще не знаем. Как эта проблема в пьесе решается? Ну, надо сказать, что Толстой противопоставляет Сарынцеву в качестве оппонентов людей весьма слабых, хотя они относятся к духовенству. Вот Василий Никанорович, молодой священник, он косноязычен, слабоволен, он не может отказаться даже от такой дурной привычки, как курение, колеблется постоянно, нет в нем истины. Есть другой священник, отец Герасим, самоуверенный, но умеет он изрекать лишь только общие истины, готовые фразы у него на языке, не более. Тюремный священник мыслит шаблонами. Однако вот как бы ни были несостоятельны в своих суждениях эти православные священники, Толстой, желая противопоставить разумную основательность Сарынцева и интеллектуальное бессилие служителей церкви, обозначил лишь противоположность двух вер – собственной веры и церковной. Николай Иванович утверждает, не может быть иного понимания Христа, чем вот его собственное. А отец Герасим тоже не сомневается – полнота истины в церкви. Кто прав? Ну, заметим, что для Толстого многовековой опыт церкви – это не довод. Много веков, по его разумению, люди обманывали себя и других. Вот кто прав, Николай Иванович или отец Герасим? Мы сейчас ставим этот вопрос по отношению к пьесе, а не по отношению к самой жизни, поскольку, я думаю, ни для кого сомнений нет. Но разобраться-то нужно в этих доводах. Вот Николай Иванович спрашивает священника, почему я буду верить вам больше, чем ламе буддийскому? А вы знаете, ведь вопрос правомерный, но его можно отнести к самому Толстому. А почему мы должны верить Толстому больше, чем ламе буддийскому? Он нас спросит, а почему Христу мы можем, так сказать, верить больше? А потому что Христос – Сын Божий, а это люди. Один верит одному человеку, другой – другому человеку. Ведь еще раз вспомним, для Толстого Христос не воскрес, поэтому он относится к нему не так, как относятся подлинные православные верующие. Толстой вновь выходит на проблему взаимоотношений веры и разума в который раз. Все вот ту же давнюю проблему русской литературы и проблему собственного толстовского творчества. И вновь обнаруживает прежнюю свою противоречивость. Вот говорит Николай Иванович, верить надо, верить, без веры нельзя. Но не верить в то, что мне скажут другие, а в то, к вере во что вы приведены самим ходом своей мысли, своим разумом. То есть вот никак невозможна вера без полного растворения в разуме. Но тот же Николай Иванович вдруг требует не делать ничего по рассуждению, а только тогда, когда этого требует все существо. Толстовское противоречие еще одно. И по сути дела, вот то, что говорит Николай Иванович, по-своему, это прекрасное определение веры. Не делать ничего по рассуждению, а только тогда, когда этого требует все существо. Однако вот на довод священника, что разум может обмануть, у каждого свой разум, Сарынцев, а и Толстой вместе с ним к разуму как бы апеллирует. И верно, действительно, а разум-то вдруг обманет? Нет, Сарынцев горячо возражает. Это ужасное кощунство. Богом дано нам одно священное орудие для познания истины. Одно, что может всех нас соединить воедино, а мы ему не верим. То есть опять он требует веры, но веры в разум. А мы можем спросить, а почему нужно верить разуму? Где доказательство, что разум не обманет? Толстой отвечает в том, что это дар Божий. Но это тоже требует либо веры, либо доказательств. То есть Толстой нас ввергает в некий замкнутый порочный круг, из которого выпутаться здесь в толстовской системе просто невозможно. Мы можем вспомнить, что святые отцы, и вот особенно много об этом рассуждал святитель Григорий Палама, утверждали, что разум – это действительно дар Божий, нужно использовать его в познании истины. Но нужно помнить, что в силу поврежденности человеческой природы первородным грехом, вот этот дар тоже оказался поврежденным. Бог-то, конечно, дал неповрежденный, но человек повредил. И оттого разум оказался ограничен в своих возможностях. То есть разум может обмануть, говоря иными словами. Бердяев в этом смысле правильно писал о Толстом. Он, то есть Толстой, не видит падения разума. Разум для него безгрешен. Он не знает, что есть разум, отпавший от разума божественного, и есть разум, соединенный с разумом божественным. Толстой держится за наивный естественный рационализм. Он всегда апеллирует к разуму, к рассудочному началу, а не к воле, не к свободе. В рационализме Толстого временами очень грубо сказывается все та же вера в благостное естественное состояние, в доброту природы и природного. Но Толстой-то, мы знаем, не приемлет догмата о первородном грехе и не верит святым отцам. И может сказать, а почему я им должен верить? Ну, в его системе, мы можем сказать, вопрос действительно правомерен. И поэтому он, отвергая одну веру, мы должны с вами это отметить и понять, он утверждает веру во всесилие разума, тоже веру. Он меняет одну веру на другую. И постоянно эту свою веру в разум он сопровождает сравнениями, даже отрицаниями разума. Мы можем вспомнить, как на требование Герцена доказать истинность религиозного знания Хомяков когда-то дал единственно возможный ответ – вера нужна. Вот тоже говорит и священник, по сути, в пьесе Толстого. И тоже, мы можем сказать, утверждает и сам Толстой относительно своего учения. Но мы спросим, а почему толстовское понимание единственно верное? Потому что разумное, скажет он. А почему разум этот не может обмануть? А в это верить надо, отвечает он. Замкнутый круг. Вот к этому сводится и все обсуждение проблемы истинности толстовства. Толстовство требует веры. Разумом толстовства понять, не то что не понять, понять-то можно, а постигнуть нельзя, потому что если мы начинаем разумно оценивать толстовскую веру, мы неизбежно находим в ней противоречия. И эти противоречия могут быть сняты только верою в это учение. А если веры нет, тогда все учение рассыпается.